знаю. Разрешите, я задам вопрос? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы просили Леони Берар написать завещание? Да, просила. А мне посоветовали так сделать. И она это сделала? Она сказала, что все в порядке. После ее смерти вы не рылись в ее ящиках? В каких ящиках? Благодарю, Данила, у меня все. Если вы еще понадобитесь, Мария, я вас вызову. Хорошо. Она не подписала бумагу? Пока ничего не нашли. Я так и знала, что она меня обманет. В углу комнаты стояло 6 карабинов 22-го калибра, из которых 4 были совершенно одинаковыми. Даниилу взял с камина картонную коробочку и достал из нее деформированную свинцовую пулю. Эта пуля сплющивается, попав в цель. На ней бесполезно искать следы и невозможно определить оружие, из которого стреляли. Так, а гильзу нашли? Мои люди прочесали весь сад за домом, они ищут и сегодня. И вполне возможно, что тот, кто стрелял, унес гильзу с собой. К тому же у нас очень мало вещественных доказательств. И это преступление выглядит слишком неправдоподобно. Весьма. Вообще трудно предположить, что можно убить человека пулей вот этого калибра. Поэтому я и следователь подумали, не случайно ли это произошло. Кто-нибудь из ребят мог стрелять, он по воробьям. И вот что получилось. Знаете, описаны еще более странные совпадения. Но вот в чем дело. В тот час, когда была убита Леони Берар, ребята были в школе. Все? Почти. Несколько человек в этот день в школе отсутствовали. Так, скажите, это очень интересно. Скажите, вы пытались узнать, где находился каждый из них в это время? Да, пытался. Но люди отвечают неохотно, и добиться от них нужной информации невозможно. Из всех показаний только вот свидетельство одного мальчика заслуживает внимания. Марселя Селье? Да. Вы выяснили, почему же он ничего не сказал в первый день? Боялся, что заподозрят родителей, ведь его мать – племянница старухи Берар. Я знаю также, что Леони Берар объявила о своем решении лишить ее наследства. В том-то и дело. Лишь на другой день Марсель решился. Сам пришел ко мне и все рассказал. Так, ну хорошо. Марсель видел, как учитель выходил из сарая? Это он как раз и утверждает. Так. Он не видел, как Гастен туда входил? Нет, только как выходил. Учитель же уверяет, что он не входил в сарай в то утро. Или же учитель лжет. Или мальчишка выдумал всю эту историю. Но для чего? Вот, действительно, для чего? Помель, чашку крепкого кофе. Пожалуйста, комиссар. Рюмку Ферно, Луи. А, помощник мэра, Тео. Ты здесь, как всегда. Привет, старый разбойник. Отвяжись. Ты очень устал, ай-яй-яй. Подумай только, живут же на свете такие бездельники. А-а-а. И комиссар здесь. По-видимому, это вы должны открыть горшок с розами, комиссар? Пытаюсь. Старайтесь получше. А если вы здесь что-нибудь откроете, то заслужите орден. Марселен. Марселен. А-а-а. Как поживает твой сын? Доктор говорит, что ему пора уже ходить. Легко сказать. Как только его ставят на ноги, он падает. Доктора понимают в своем деле не больше, чем помощники мэров в своем. Хорошо, хватит болтать, хватит. Ты уже закончил свою работу? Нет, мне еще нужно завести мясо в бураш. Луи, налей еще и запиши это на мой счет. Вместе с остальным. Спасибо. Комиссару мое почтение и желаю удачи. Прощайте. Тебе, Тео, тоже привет и прощай, негодяй. Что он за человек, этот Марселен? Несчастливый он человек. У Марселена Рато отец и мать умерли от туберкулеза. Сестра тоже находится на излечении в санатории. Брата упрятали в сумасшедший дом. А чем он занимается? А он перебивается, как может. Продает мясо в окрестных деревнях. Пытался открыть мясную лавку в Ля-Рошели. Но все напрасно. Деньги, которые у него были, он уже сумел потратить. Так, бедняком и остался. У него много детей? Сын и дочь. Сын был сбит мотоциклом месяц назад и сейчас еще лежит в гипсе. Дочери 7 лет. Скоро должна пойти в школу. А после работы Марселен всегда здесь. Памель, подойди сюда, пожалуйста. Еще рюмку перно двойного. Одну минуточку. Пожалуйста. Пей, Тео. Послушай, Памель. Тебе это нравится? Что мне нравится? Рассказывать все это комиссару. Я ничего плохого ни о ком не говорю. Хочешь, Луи, я расскажу про твои делишки? Ты что? Ты же прекрасно знаешь, что про меня нечего рассказывать. Просто нужно поддерживать разговор или нет? А может, иногда лучше не поддерживать, а помолчать? Могу помолчать, если ты настаиваешь. Да. Прошу, не забывай, пожалуйста, об этом.